хочу заниматься чем-то увлекательным, создавать, добиваться чего-то, чем никак не насытишься, ждать прихода утра, чтобы скорее заняться этим радостным делом, от которого поет сердце. Все равно, что это будет. Пусть даже не одно дело. Главное, чтобы оно трогало душу. Пускай даже работа, но такая, чтобы я с нетерпением ждал ее начала. Дело, приносящее удовлетворение, позволяющее оставаться самим собой, предоставляющее возможность расти и расширяться, трогающее сердце, приносящее радость и возбуждающий интерес, ведущие по пути к другим радостным делам, интересным вызовам и многообещающим занятиям. Едва останавливаясь, чтобы вдохнуть воздуха, я продолжал. Нужно новое путешествие, новая цель. Хочу расти, быть и становиться, идти новой дорогой, увидеть то, чего не видал, быть тем, кем не был. Задавать вопросы, которых не задавал раньше. Дерзать делать то, на что не решался в прошлом. Скорее, это даже имеет отношение не к окружающему миру или к моим мыслям, а к тому, чтобы забыть что-то из того, чему меня научили. Хочу быть счастливым, когда счастлив. И хочу заниматься делом, от которого буду еще счастливее. Похоже, я так сильно и долго боролся, чтобы добраться до настоящего момента моей жизни, когда все желанное приходит с легкостью, что даже не знаю, что же мне нравится. Было много занятий, которые в определенной мере нравились мне, но в основном они либо имели отношение к побегу от реальности, либо были связаны с другими целями, такими как заработок денег. Я с удовольствием сиживал после работы в барах, попивая виски. Но это удовольствие объяснялось побегом от действительности и контрастом с нелюбимой работой. Но сейчас, когда прежний контраст исчез, так как мне больше нет нужды убегать от реальности, это занятие потеряло былую привлекательность. Выходит, контраст – важная предпосылка получения удовольствия от какого-либо занятия. На контрасте все становится более привлекательным. К примеру, когда я жил в городе, то ценил лес больше, чем сейчас, когда живу в нем. Получается, что контраст подчеркивает красоту. И лучи света не были бы столь прекрасны, не будь они контрастом темноте. И наоборот. Итак, я хочу заниматься любимым делом. И чтобы оно контрастировало еще с чем-то, отчего все становилось бы еще более радостно. Заниматься им просто ради радости, которую оно приносит. И не по какой другой причине. Чтобы это было потоком неограниченного творчества. Некоторые занятия кажутся очень интересными, но что-то с ними не так. Возникает ощущение, как будто это неправильный путь. Есть другие дела, которыми вполне можно было бы заниматься, как, например, писать книги. Одной части меня это нравится, а другой нет. Потому это может быть моим делом, а может и не быть им. Я мог бы заняться недвижимостью и даже как-то пробовал. Это было и интересно, и выгодно, но что-то внутри подталкивает меня к чему-то другому —